Глава 24. Через некоторое время пошел обоз под охраной от Изборска в сторону Новограда. А что везли, то никому было неведомо, потому как охранная грамота князя у обозников была, и шли они спокойно, по ночам стояли и внимание к себе старались не привлекать. Вроде воск везли, да железные изделия какие-то для княжьего двора. В Новограде все строят, никак достроить крепость не могут. Может, туда? Серко с Кориславом действительно старались не привлекать внимания к своему обозу. Ни к чему пока знать, что везут они мечи булатные, которые столько времени ковали, да стрелы, что Касьян с остальными делал к лукам новеньким. Только щитов не было в этом наряде. Но не их то дело щиты делать, на то щитники есть. У каждого свое. А мечи ладные получились. Гнутся пополам, они ломаются. Только это все узорная ковка, она долгая. Корислав пытался сразу булат плавить, чтоб не ковать подолгу. Но пока не все получилось. Для того новая печь нужна. Ставили такую, дважды разваливалась она. Потом раз так жахнула, что чуть не погорел Корислав, едва из огня вытащили, брови до сих пор опаленные. Но задумку свою не бросил. Хотел у Новограда поглядеть, может... Там другая руда есть, у них плоховатая для хорошего булата. До самого Новограда обоз не дошел. Встал в стороне, а в город отправились только Серко с Кориславом. Хорень их встретил, князю провел. Олег, как увидел безбрового Корислава, все понял. Головой покачал, но рассказу про новый булат порадовался. Сказал, что у Ильменя хорошая руда есть, им дадут. Только просил, чтоб не погорели совсем. Обоз в крепости разгружали так, чтоб чужие не видели, ночью, да сами. Схоронил князь оружие от всех до поры до времени. Поняли Серко с Кориславом, что пойдут мечи скоро в дело, а какое? Про то спрашивать не положено. Но уже провожая их в обратный путь, Хорень шепнул, что скоро на Киев идти. «На Киев!» – удивился Корислав. «Зачем ему Киев? Новограда мало, что ли?» А Серко кивнул. «Верно. Славян надо с Киева начинать собирать. Это князь верно решил». «Да ведь там Аскольд с Диром сидят. Что же это? Своих бить собираемся. Вместе же пришли». «Ха, а может, и не придется», усмехнулся Хорень. «Как так?» «Увидят силу, да и сами уйдут». «Оли!» вздохнул Серко. Всю обратную дорогу обсуждали. Станут ли снова славяне друг с дружкой биться? Если да, то плохо. Не для того Рюрика звали. Разве кто по доброй воле власть отдаст? Хоть и те же поляне, что под Аскольдом сидят. И сам Аскольд. А если нет? А раз нет, то придется Олегу воевать, хоть со своими, хоть с чужими. А ему власти в Новограде мало? Горячился Корислав. У него другая задумка. Славян под своей рукой собрать, чтоб не хазарам дань платили, а ему. Вот и я говорю, мало ему все, как все остальные он, хотя и волков. Серко покосился на друга. Ты что же, булат для князя делать не станешь? Стану, отрезал недовольно Корислав. Только не для него, а для всех славян. Чуть не поссорились, хотя и одно дело делали. Серку тоже не нравилось, что против своих же славян их мечи воевать станут. Он еще с Хидебю помнил разговор князя с Рюриком про захват всех земель. Ну уж лучше пусть Олег, чем хазары. Корислав горячился. Чем варяг лучше хазар? Те хоть набежали да ушли, а этот придет и останется. Совсем варяги власть взяли. На Ильмени их дружина правит, в Киеве вон тоже. Так скоро всех к рукам приберут. С их помощью, потому как оружие они делают. Но Серко почему-то верил Олегу, хотя должен бы и зуб на него иметь. Последнее, чем поинтересовался Корислав, уже почти у дома, как это Олег рискнет из Новограда уйти? Серко только плечами пожал. «Не на что дело». Князь Олег довольно хмыкал, крутя в руках маленький, не больше метра длиной, новенький детский лук. Хорошо сделали умельцы как раз по руке Ингаря. Ладное оружие, из можжевелового дерева получилось. Гнется в меру. Конечно, игрушка не для больших рук князя Олега. Такими ручищами сломать недолго. А для княжича сгодится. Пора уже учить серьезно. Олег велел позвать Ингоря. Мальчик пришел не сразу, был где-то далеко. На лук глянул без особого интереса. Ему больше нравилось оружие ближнего боя, мечи да копья. Даже щиты любил меньше, а уж луками не интересовался. Лук и стрелы – удел охотников, а не воинов. Вою лучше рубить вражьи головы и протыкать его острием копья. Когда Олег услышал такие рассуждения, то брови его полезли вверх. «А как тебя лучник еще до подхода на бросок копья стрелой сшибет?» «Как это?» – удивился мальчик, хотя уже понял, о чем говорит наставник. «Гляди!» – позвал его к себе Олег. «Из лука хороший лучник вон куда без промаха попадет, а копьем запомни, для воя все важно. И лук со стрелами, и копье, и меч, и щит тоже. Всему учись. Для лука твердая рука нужна, но она и мечу пригодится». Честно говоря, мальчику понравилось метать стрелы в толстую доску, которую установили для него на княжьем дворе, только не очень получалось. Олег советовал привыкать постепенно. Говорил, что к утру рука будет сильно болеть, но посрамленный своей неудачей Ингорь не слушал, продолжая натягивать тугую тетиву и посылать стрелы мимо круга, начертанного наставником. Рука была слаба, и через некоторое время он сильно устал. Ночью рука ныла, плечо ломило, а голова раскалывалась. Утром никакого желания продолжать стрельбу у княжича не было. Старший только сокрушенно покачал головой. «Зря не слушаешь. Сегодня немного постреляй, особо не усердствуй». У Ингоря чуть не слезы на глаза навернулись. Ему было очень больно не только натягивать лук, но и просто поднимать его от земли. Однако Олега поддержал и Торлоп, который учил княжича воинскому искусству. Велел руку размять, мол, скорее боль пройдет. Ингорь не послушал и, жалея себя, натягивал лук в треть силы. Стрелы падали далеко от круга, не долетая. Это совсем не понравилось Олегу. Он даже накричал на воспитанника, позоря того. В ответ княжич швырнул лук в сторону, объявил, что вообще никогда не возьмет его в руки. Это была первая и последняя на долгое время попытка возразить наставнику. Ингорь не мог забыть, как стали металлическими глаза Олега. Тот навис над княжичем своей массой и, схватив мальчика за одежду, приподнял до уровня своего лица. «Ты будешь делать то, что я тебе велю!» Уже через мгновение Олег пришел в себя, опустив княжича на землю, круто развернулся и зашагал прочь. Игорь так и остался стоять со вздернутым вверх кафтаном. К нему подскочил Торлоп. «Жив? Ну и ладно, не возражай, князь-то!» Он поспешно одергивал на Ингоре воротник и полы, поправляя рукава. У княжича задрожали губы, в глазах заблестели слезы. «Я его, он, мой отец Рюрик, а он просто варяг, я его выгоню!» «Тихо, тихо!» – заслонил княжича собой от всего двора Торлоп. «Не перечь князю, княжич, добром не кончится!» Отрок едва не расплакался по-настоящему, позволил себя увести в терем, но и там продолжал угрожать Олегу. Торлоп усмехнулся. «Ты не шуми очень-то. Сила и власть в руках Олега. Он тут хозяин. А что тебя при себе держит, так это его воля. Будешь слушать, тоже станешь сильным, а нет, так сгинешь бесследно. Мать твоя, княжич, сидит тихо-тихо. Давно поняла, что при Рюрике Олег правил, а без него уж тем более. А князь тебе худого не желает. Он со своими сыновьями меньше возится, чем с тобой». Ингорь наконец расплакался. Растирая по лицу крупные слезы, он бурчал. «Мне отец Новоград оставил, Олег захватил. Я князь, а он просто воевода». Торлоп расхохотался от души. «Ой, князь не тот, кто себя так зовет, а у кого сила есть. Хочешь стать настоящим князем? Учись у Олега всему. Станешь сильным, сможешь другим свою волю диктовать. Не сразу понял это Ингарь, но все же понял. А вот учиться у Олега, как ему советовал Торлоп, так и не стал, как наставник не старался. Сам Олег больше никогда даже голоса не повышал на воспитанника. Учил только ласково, где сам не мог, других просил. Только Ингарю не вся учеба впрок пошла. А вот бешеные глаза Олега и его железную хватку он запомнил навсегда и больше возражать открыто еще очень долго не рисковал. Гадали воеводы и бояре эльменские, зачем это князь вдруг позвал? Редко когда в чем советовался, сам правил. На то у него и сила, и ум есть. Правильно, что Олега Рюрик при своем малолетнем Ингаре оставил. Хотя и недовольных много. Жесток иногда князь, и ох, жесток. Но того, что услышали, не ожидали. Князь предлагал варягам дань платить, мира для. Кому платить? Тем, кого погнали еще до Рюрика, от кого уж отбиваться научились, варягам, которые особо и не лезли на новгородские земли после прихода рюриковских дружин, чуяли, что дело плохо обернется. «Княже, неужто мы их побить не сможем? Да пусть только посмеют!» Смотрел Олег на воевод, как на малых детей, усмехался в усы, давал всем выговориться. Глаза меж тем хоть и посмеивались, а искали хотя бы одного, кто разумную речь скажет. Не находили. Слышал князь лишь: «Да и к чему-то? Нам никто не грозит!» «Давно много норманских дракаров разом в Волхове не видели. Еще со времен Рюрика!» «Все торговые ходят. И викинги, не в обиду тебе, князь, будет сказано, не те стали!» «Где это видно, чтоб без наряду самим дань предлагать?» Не дождался. Выпрямился Олег, навис над сидящими своей массой, сказал, как отрезал: «Дань платить Новоград станет по 300 гривен в год!» Зароптали воеводы. Тяжела ноша для Новограда, а князь снова окинул быстрым цепким взглядом всех, ища сопротивления, но видел лишь ропот. Один свинельт осторожно спросил: «А ты, княже?» «Я в Киев пойду». Стало вдруг тихо, только слышно, как зудит противный комар, выбирая себе жертву. Отмахнулся от его писка Добромир, крякнул, потом осторожно спросил то, что боялись сказать другие: «Надолго в Киев, княже?» Олег оглушительно расхохотался. Перепуганные воеводы гляделись смешно. «Чего бояться? Что он уйдет и не вернется? Так им же лучше! Или то, что воевать с Киевом начнет? Тоже ни к чему». Когда князь замолчал, в гриднице наступила тишина, потому слова мог шепотом произносить, но он громко сказал: «Оттуда земли славянские воедино собрать надобно. Оттуда начнем». И снова тишина. Только слышно, как девки за поросенком по двору гоняются, чтоб к обеду прирезать. Тот меж ними мечется, визжит изо всех сил, и то, кому ж под нож захочется. Кому-то из мужиков надоело, прикрикнул на девок. Те смеются. Потом, видно, сам поймал. Визг стал поглуше и совсем затих. Князь сказал так: точно собирать земли славянские бояре Новограда вместе с ним должны. Почему-то те испугались. Хотя теперь понятно, почему Олег столько времени собирал в своей крепости дружину варягов. Почему свезли мечи откуда-то от Плескова. Вроде и сами хотели, чтоб куда делся Олег. А теперь страшно. Дань он наложил на Новоград немалую. Но ежели подумать, то любой набежник еще больше возьмет.